наши матери, что они видели хорошего? Как бы они ни работали, как бы ни топтались с утра до ночи, как бы ни экономили, ни пересчитывали копейки в надежде выбраться из бедности, а чудо все не происходило. Нужда оставалась нуждой. Они последние крохи отдавали, все вкладывали в детей. Не только молоко из груди, но те соки земли, которую они обрабатывать без мужчин толком не успевали. Думали, ну, мы ничего уже хорошего не увидим, зато дети наши увидят лучшую жизнь. Вот-вот что-то произойдет. Меня всегда потрясала эта великая, святая вера нашего народа в то, что обязательно, совсем скоро должно свершиться что-то такое, и счастливая пора наступит, станет всем легче. Выстрадаем, вытерпим ради этого все. И так день за днем, десятилетие за десятилетием. Не становилось. Не становилось лучше ни детям, ни внукам, ни правнукам. И сегодня ничего не происходит. Мы продолжаем расходовать себя и Россию на других. Тратить все то, что должно обогащать наш народ. И без зазрения совести кто только не обогащается, кто только не вытягивает все богатства из России. И ничего не остается на долю народа. То, что мужское население в массе своей не доживает у нас до 60 лет, это просто катастрофа. А те, кто припали к России и выпивают, истощают ее, никогда они своей власти над ней добровольно не отдадут. И эту неестественность нашего народного существования, эту дисгармонию, эту несправедливость чувствуют все в России, даже на подсознательном уровне. Так вот, это народное подсознание, оно породит со временем осознанные массовые поступки, потому что такая подавленность смущает энергетику человека. И так длилось почти весь 20 век. Это длится и сейчас. Россию принуждают к взрыву, принуждают к разрушительному взрыву во имя собственного спасения, а она все сопротивляется этому. Погибает, но не хочет взрыва, не хочет крови паразитов даже во имя своего самосохранения. Полуживая Россия из последних сил надеется на чудо. Вот придет кто-то, какой-то святой человек, святой правитель. Но приходят и приходят к власти люди, которые не ведают, что творят. И ведь страшно, что даже если и появится среди этой группы властителей некто святой и скажет им «хватит», «хватит уже детей-то наших убивать, мучить матерей, женщин насиловать, хватит», «мужиков убивать, унижать, сажать в тюрьмы, хватит», я не знаю, что он сможет сделать на сегодняшний день для блага России. И здесь я на распутье. Я вижу только, как почти одна она, народная Россия, противостоит бездуховной этой тьме и мировой тьме. Одна. Противостоит собиранию темных мировых сил, которые очень чутко и быстро чувствуют друг друга и сливаются, и мощно объединяются. Эта их темная энергетика вот-вот задавит, взорвет изнутри, завалит всю мировую цивилизацию, не только Россию. И ведь что страшно? Те, кто корни нашей русской духовности и культуры подрывают, те, кто разжигают войны на нашей территории, уничтожая красивое, мощное по генам население наших ребят на кавказских войнах, они что же, не знают, что уничтожают тем самым весь мир? Не будут они царствовать. сдохнет земля,